«Я смотрю, вы никак решили сделать всю работу за меня», — полувопросительно произнес Зара, неспешной походкой направляясь в сторону кучки бандитов во главе со здоровым мужиком, что держал на плече еще более здоровую пушку, судя по всему, стреляющую самыми настоящими ядрами. Впрочем, зеленоволосому парню было не в первой видеть подобное убожество. «Зарасан!» Дружно и с явным облегчением воскликнули охотники. А вот реакция бандитов оказалась предсказуемо противоположной. До этого они все стояли в расслабленных позах, даже не удосуживаясь взяться за свои мечи, но стоило им услышать имя Зара и увидеть его самого, как они мгновенно схватились за оружие. «Так это ты убил моего брата!» Взревел мгновенно покрасневший от ярости здоровяк и, вскинув свою мегапушку без всяких предисловий, нажал на курок. За мгновение до выстрела ладонь Зара привычно сместилась с белой рукояти на черную. Грянул выстрел, из пушки вылетело ядро, а затем по окрестности разнесся звонкий звук удара железа по железу. И, словно по волшебству, летящее в Зара ядро отрикошетило обратно в дуло пушки. Раздался взрыв. Громкий крик боли и в клубах черного дыма, изрядно покоребанный осколками, на землю рухнул главарь бандитов и развороченная взрывом пушка. Однако, здоровяк, на поверку, оказался довольно крепким орешком, вскочил он практически сразу. «Парни!» Схватившись за висящий на его бедре меч, вскричал здоровяк. «Порежем на куски эту сволочь!» И вся братья, подстегнутая примером своего главаря, издавая яростные крики, бросилась на Зара, что до сих пор так и не убрал руку с черной рукояти меча. Все закончилось в одно единственное мгновение, как это, в последнее время, всегда и бывало с битвами зеленоволосого парня. Вот Зара стоит прямо перед бегущей толпой, что уже дружно замахнулась для единовременного удара, а в следующее мгновение он уже неторопливой походкой идет за их спинами. И его ладонь привычно лежит на белой рукояти. Куда он делся? Принялись оглядываться бандиты. «Эй, вот он!» Заметил один из них Зара, что сейчас неспешной походкой шел к сидящему на земле пареньку. «Держите, кха!» Начав говорить, один из бандитов, словно подкошенный, рухнул на землю. «Эй, что с, арх?» Схватившись за окрасившуюся красным цветом грудь, рухнул другой. И, словно только этого и дожидаясь, бандиты начали падать один за другим. Последним, лицом в землю, рухнул сам главарь. Собравшийся народ застыл на месте, настолько сильно на них произвела быстрая и жесткая расправа над, как им всем казалось еще минуту назад, непобедимыми бандитами. «Ой, пацан, ты как, цел?» Подойдя к сидящему мальчику, спросил Зара. «А», только и ответил тот. «Я говорю, ты как?» Снова спросил Зара. «Ничего не сломано?» «Нет, вроде». Зара еще раз оглядел побитого мальчика, его самодельную броню, и валяющийся неподалеку молоток и пилу, что он явно пытался использовать в качестве оружия. «Ты пытался защитить склады?» «Наконец», спросил парень. «Да-да», — ответил мальчик, но тут же опустил голову. «Только я ничего не смог сделать». «Это нормально», — слегка улыбнулся Зара. «Сильными не рождаются, сильными становятся. Ты храбрый и у тебя есть желание защищать то, что тебе дорого. Поэтому, если действительно захочешь, то со временем сможешь стать по-настоящему сильным. А до тех пор постарайся быть осторожнее. Мертвым ты уже никого и никогда не сможешь защитить. Да-да, я обязательно стану сильным». И, посмотрев в сторону тел бандитов, он добавил чуть тише, но еще более решительно. «Обязательно». С улыбкой кивнув, Зара направился к шепчущимся охотникам. «Рарана Зара». Резко развернулись они к нему. Каждый из них, поставив локоть одной руки на кисть другой, подпер кулаком подбородок. Как понял Зара, так в их представлении выглядела крутая поза. «Мы хотели бы посвятить свои жизни тебе», — произнес Панк. «Плачущие дети затихают, слыша наши имена», — подхватил Хиппи. «Охотники, ходящие по самому лезвию ножа», — добавил Панк. «Исаку и Джонни». Хором закончили они. Так, из их идиотского представления, выяснилось, что хиппи зовут Исаку, а панк отзывался на имя Джонни. А еще получалось, что Зара совершенно неожиданно приобрел двух последователей. Вот только эти ребята, они ведь совершенно точно кое-что недопонимали. Прежде чем мы продолжим этот разговор, давайте сначала закончим здесь. Зара кивнул головой в сторону мертвого тела, стоимостью в 7 миллионов белли. Конечно, Зара Аники. Выдали парни, тут же устремившись к, откровенно говоря, мечник понятия не имел, кого конкретно он сейчас убил. Не то чтобы это было чем-то таким уж совсем новым и необычным, скорее наоборот, но, в большинстве случаев, Зара знал имена тех наградных пиратов или бандитов, которых он убивал, об этом специально позаботился. Правда, совсем не из-за их имен, не мог позволить Зара упустить потенциальные деньги только потому, что мечник при встрече с ними не признал эти самые деньги в лицо. Дотащить тело до отделения морского дозора, что располагалось совсем неподалеку от деления, из которого не прислали ни одного солдата на подмогу местным жителям. Получить там чек, затем обналичить полученный чек в банке и вуаля. Перед разбуженным, сонно трущим глаз Зара, он нашел длинную широкую скамью, стоявшую в тени раскидистого дерева, очень подходящую для послеобеденного сна, предстала небольшая сумка. «Здесь твои 5 миллионов белли, Зара Аники», — произнес Джонни, протягивающий лежащему на лавке мечнику его долю за убитого им бандита. Как уже говорилось, Зара терпеть не мог после плотного обеда совершать какие-либо телодвижения. Именно поэтому, едва он разобрался с бандитами, а затем вернулся обратно в город, парень тут же завалился спать на ближайшей, удобной, широкой лавке, повесив все заботы, связанные с получением награды за голову убитого им бандита, на его новоявленных последователей. «О, неплохо, неплохо», — раздался голос, от которого всю сонливость Зара как ветром сдуло, а Джонни, еще мгновение назад державший сумку с деньгами мечника, недоуменно уставился на эту самую руку, только теперь пустую. Судя по купюрам номиналом в 1000 белли и весу сумки, я бы сказал, что сейчас держу в руках порядка 5 миллионов белли. Неплохо, неплохо, совсем неплохо. Перед недоумевающими взглядами Джонни и Исаку предстал черноволосый паренек в шляпе, лет 16 на вид, что, усевшись на спинку лавки, бесцеремонно копался в сумке с деньгами, принадлежащими Зара. «Эй, это деньги Зара Аники!» — справедливо возмутился Джонни. «Точно. Если хочешь жить, то лучше верни их немедленно», — добавил Исаку. Однако, вместо сумки с деньгами от паренька в шляпе, они оба получили кулаками по головам от Зара, что буквально телепортировался за их спины. Удары мечника оказались достаточно сильными, чтобы незадачливые охотники на пиратов отправились пахать на сами землю. Зара Аники, держась за голову, первым поднялся на ноги Исаку. «Зара Аники, ты знаешь этого парня?» — также держась за голову, поднялся следом Джонни. «Это мой капитан, идиоты. И если хотите жить, то никогда в жизни не требуйте с него деньги». «Капитан!» — дружно удивились охотники на пиратов. Удивление Джонни и Исаку было вполне оправданным. Несмотря на множество слухов о Раранозаре, которого, в последнее время, все чаще и чаще называли просто убийцей пиратов, чем три меча Зара или охотником на пиратов Зара, никто никогда не упоминал, что он состоит в чьей-то команде. «Зара, ты не рассказывал обо мне своим старым друзьям?» Парень в соломенной шляпе, схватившись за грудь, шокированно уставился на мечника. «Значит так», — начал Зара, но тут же был перебит. «Неужели я настолько плохой человек, что ты отказываешься упоминать даже мое имя в присутствии своих друзей? Да мы только. Моя правая рука, мой самый верный человек, мой первый член семьи. И при всем при этом он стыдится знакомству со мной. Нет, серьезно, может уже. У меня нет выбора, такой позор может искупить только смерть». Вскочив на ноги и воздев руку к небесам, патетично воскликнул парень, после чего, опустив руку и переведя взгляд на Зара, он буднично добавил: «Твоя смерть, что? Закономерно отвисла челюсть у мечника, а затем отвисли челюсти и у Джонни с Исаку, когда их Аники оказался глубоко впечатан мордой в землю. Охотники на пиратов даже не поняли, что конкретно произошло. Одно мгновение, паренек в шляпе притворно стенал, стоя на лавке, а уже в следующее угрожающий замер над распластанным по земле Зара. «Я тебя почти две недели искал, кретин ты топографический». Под ошарашенными взглядами Джонни и Исаку, их Аники был поднят с земли за шкирку, перевернут и обхвачен за шею, после чего его усиленно принялись трясти за сдавленную пальцами шею. «Сколько раз тебе можно говорить о том, чтобы, когда ты заблудился, ты просто усаживался на задницу и сидел на месте? Какого дьявола ты пытался вернуться самостоятельно? Мне из-за тебя половину Истблю пришлось пересечь. Если не можешь сидеть на заднице, то хотя бы не садись на чужие корабли, иначе в следующий раз я тебя придушу собственными руками». Под теперь уже испуганными взглядами Джонни и Исаку, неизвестный им паренек оставил их Аники в покое. Основательно придушенный Зара, успевший приобрести неестественно синий оттенок лица, рухнул на землю, тут же принявшись жадно глотать воздух ртом и массировать рукой свое передавленное горло. «Итак, кто же вы у нас такие?» Слегка хлопнув в ладоши, широко улыбнулся паренек в шляпе, посмотрев на стоящих перед ним Джонни и Исаку так, словно все только что здесь произошедшее было не более чем плодом их чересчур разыгравшегося воображения. Парни дружно сглотнули и невольно придвинулись поближе друг к другу, словно это могло спасти их от стоявшего перед ними монстра. А в том, что паренек в шляпе был замаскированным под человека-монстром, они ничуть не сомневались. Для подтверждения достаточно было взглянуть на все еще откашливающегося на земле Зара. «Мы охотники», — неуверенно выдал Джонни. «На пиратов», — словно болванчик закивав головой, добавил Исаку. «Охотники, на пиратов. Зара, я так и знал, что когда-нибудь ты все-таки сможешь понять, что такое настоящая ирония. Я так горжусь тобой. Причем тут ирония?» — раздраженно отозвался Зара, наконец окончательно придя в норму. «Они просто увязались за мной, даже не спросив, кто я такой и чем занимаюсь». Джонни и Исаку дружно уставились на мечника. «В смысле, не спросив?» — склонил голову на бок Джонни. «Ты ведь охотник на пиратов, что тут еще спрашивать?» — повторил его жест Исаку. «Это меня люди так называют, а на самом деле я пират, или по крайней мере должен им быть», — резко поник зеленоволосый мечник. «Пират», — вытаращился Исаку. «Зара Аники, ты пират?» — вторил ему Джонни. «Да, наверное, и это мой капитан», — зароткнул пальцем в улыбающегося паренька в шляпе. «Монки Ди Луффи, приятно познакомиться и добро пожаловать на борт, господа новобранцы», — жизнерадостно представился парень в соломенной шляпе, когда Джонни и Исаку посмотрели в указанную пальцем Зара сторону. «На борт?» — тупо переспросил Джонни. «Естественно», — кивнул Луффи в ответ. «Раз вы решили следовать за Зара, то значит, и сами отныне становитесь пиратами. Но мы не хотим становиться пиратами». Вместо твердой уверенности в голосе, какой ей полагалось там быть, Исаку неожиданно понял, что его ответ прозвучал больше как вопрос. «Значит, хотите продолжать оставаться охотниками на пиратов?» — уточнил Луффи. «Да», — теперь уже на самом деле твердо ответил Исаку. «Что ж, похоже, ничего не поделаешь, придется вас убить». «Что? А что вас не устраивает?» — снова принялся широко улыбаться Луффи. «Мы пираты, вы охотники на пиратов. Две эти категории людей постоянно убивают друг друга, так что и мы не будем отходить от общепринятых норм. Верно же говорю? Я вот тут подумал, стать пиратом, собственно, не так уж и плохо», — основательно потея, произнес Джонни. «Согласен», — с энтузиазмом закивал головой Исаку. «Море, свобода, романтика, что может быть лучше? Разве еще секунду назад вы не хотели продолжать оставаться охотниками?» — все с той же широкой улыбкой на лице спросил Луффи. «Вы же не собираетесь меня обмануть?» «Обманывать нехорошо, и этим полагается заниматься только пиратам. С чего бы это нам вас обманывать, Луффи-сан? Еще обильнее стал потеть Джонни, и в его мыслях не было. С еще большим энтузиазмом принялся кивать Исаку. Ох, тогда все нормально, и добро пожаловать на борт. Спасибо, Луффи-сан. Мы вас не подведем, Луффи-сан. Нет, Луффи-аники. Тогда я рассчитываю на вас, кивнул Луффи. А теперь шевелите ногами, нас ждут дела. Стоящий в стороне Зара сделал смачный фейспалм. Зара-аники, почему ты пират? Как тебя вообще угораздило? Спросил несчастный Джонни, когда монстр в шляпе отошел от них на некоторое расстояние. «Просто я сделал то же самое, что и вы», — вздохнул Зара, двинувшись вслед за своим капитаном. «То же самое, что и мы», — эхом повторил поникший Исаку. «Да», — кивнул мечник, — «связался с человеком, от которого мне нужно было держаться как можно дальше». Джонни и Исаку понятливо вздохнули. Не было нужды спрашивать, с каким таким человеком связался Зара, тут и так все было предельно ясно. Кстати, бежать не советую, как бы между делом заметил мечник. Теперь он уже знает ваши голоса, поэтому найдет где угодно и все станет только хуже. Уж поверьте моему опыту. Голоса. Не понял Джонни. Как наши голоса помогут ему нас найти, добавил Исаку. Я говорил не про звук вашего голоса, помахал рукой Зара, а в остальном, скоро и сами все узнаете. Пусть вы и стали пиратами, но по крайней мере можете быть уверены, что очень скоро вы станете настолько сильнее себя прежних, что сейчас вы себе даже не сможете представить свою будущую силу. Вы пока просто не представляете, насколько вообще может быть силен один человек. Джонни и Исаку невольно переглянулись. Стать сильными – это было их целью с самого детства. Конечно, они хотели стать сильными, чтобы ловить плохих людей, но сила есть сила. Слова Зара звучали более чем привлекательно. И все-таки, Зара-аники, если ты пират, то почему все говорят о тебе, как об охотнике на пиратов? Спросил Джонни. Точно, кивнул Исаку. Никогда не слышал, чтобы хоть кто-нибудь говорил о тебе, как о пирате. Собственно, как и о том, что у тебя есть капитан. Зара тяжело вздохнул. Зара-аники. Дружно спросили парни, видя как поник их старший товарищ, стоило ему услышать их вопросы. Дело в том, что мы еще как бы не пираты, ответил он. Ага, понимаю вас, покивал головой зеленоволосый мечник. В смысле, не пираты? Да, это как так. А вот так, снова вздохнул Зара. Сейчас мы занимаемся тем, что ловим пиратов, сдаем их морскому дозору и зарабатываем легкие деньги, как любит говорить Луффи. По его задумке, пиратский флаг мы поднимем только через год, или что-то около того. Почему? В шоке спросили парни. Луффи говорил про обещание своим братьям отправиться в море на свое 17-летие, поэтому раньше поднимать флаг он отказывается, но, думаю, это только одна из причин, да и вряд ли самое важное, если он вообще считает это обещание за причину. А какие другие? Спросил Джонни. Деньги, не раздумывая, сразу отозвался Зара. На будущее знайте. Что бы и как бы ни говорил вам Луффи, первым делом он думает о том, как бы урвать побольше денег. Впрочем, вторым, третьим, четвертым и даже пятым делом он тоже думает о деньгах. И зачем ему деньги? Озадачился Исаку. А они ему и не нужны, вымученно улыбнулся Зара. Не волнуйтесь, после полугода общения с Луффи вы научитесь игнорировать абсолютно все, что угодно. Однако, должен сразу вас предупредить, чтобы вы никогда не пытались понять, что происходит в его голове, совершенно безнадежное дело. Вы не только ничего не поймете, но еще напрасно потеряете свое время и можете получить психологические травмы на всю оставшуюся жизнь. Не волнуйтесь, еще раз повторил Зара и, подняв руки, успокаивающе похлопал по плечам парней, идущих по разные от него стороны. Как я уже сказал, со временем вы привыкнете и станете сильнее. Уже что-то, не так ли? В ответ Зара услышал не слишком уверенное бормотание. Внедриться к пиратам. Легко. Дождаться, пока у них появится отличная добыча. Без проблем. Конечно, раздражают постоянные намеки и приставания, но тут уже ничего не поделать, приходилось терпеть. Порой так тяжело быть такой красавицей, как она. Стащить добычу. Пф. Убежать с добычей. Вот здесь уже могли возникнуть определенные трудности. Для людей, которые сами у всех все воруют или отнимают, пираты были на удивление жадными сволочами. В конце концов, украденное у тебя золото ты и сам у кого-то недавно украл, так откуда столько праведного возмущения? Почему бы не отдать все краденое золото одной красивой, умной, очаровательной, миленькой и вообще во всех смыслах превосходной девушке? Уж ей-то оно точно нужнее. К сожалению, как уже говорилось, все пираты были до обидного жадными сволочами, и ни в какую не хотели добровольно расставаться со своим золотом. Не то чтобы саму нами это хоть сколько-нибудь останавливало, но ведь раздражает, раздражает. Стой, воровка, как ты посмела обмануть нашего капитана? Ты знаешь, что ты сделала. Стой, иначе только хуже будет. Если бы нами в этот момент не находилась в процессе удирания от кричащих ей вслед пиратов, она бы совершенно точно испустила тяжкий вздох, полный усталости. Нами давно уже отчаялась понять, почему все пираты так похожи друг на друга. Уж скольких она ограбила, а реакции всегда одни и те же. Можно сказать, ей надоело, и хотелось разнообразия. Впрочем, все эти мысли ничуть не мешали ей анализировать сложившуюся ситуацию и искать пути к спасению, хотя бы условному. На самом деле Нами продумала план побега со своей добычей еще до начала кражи, да ни один иначе в ее деле никак. Одна единственная ошибка могла стоить ей слишком многого, где ее собственная жизнь была далеко не на первом месте. Опять-таки, даже если план побега тщательно продуман, это не означало, что его нельзя улучшить, так сказать, в процессе исполнения. В таком случае и проблем меньше. Особенно когда для улучшения плана не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Ее скорый и недобровольный помощник, как это обычно с такими помощниками и бывало, сам попался ей на глаза. Высокий рост, широкие плечи, примечательные зеленые волосы и белесый шрам, перечеркивающий левый закрытый глаз. На правом ухе парня покачивались три золотых подвески на клипсах, открытый темно-зеленый халат, обвязанный вокруг талии красным поясом, на котором удерживались три меча сразу, черная бандана, повязанная вокруг левого плеча, черные штаны, заправленные в черные сапоги и зеленые хоромаки, виднеющиеся из-под халата. Хотя, конечно, больше всего в парне привлекали внимание его три меча, три меча. На мгновение Нами испытала какое-то смутное чувство тревоги, но она тут же от него отмахнулась. Когда за тобой гонится толпа пиратов, было бы удивительно не испытывать ни малейшего беспокойства. В конце концов, в жизни могло случиться всякое, и даже тщательно продуманные планы имели все шансы полететь в тартарары из-за какой-нибудь одной, незначительной, мелочи. Собственно, в этот раз, именно так оно все и получилось. Хотя называть мелочью заблудившегося и страдающего от скуки зароверный путь на небеса, Нами понятия не имела, с кем именно она решила связаться в этот раз. Девушка даже не подозревала, что в тот самый момент, когда она увидела Зара и приняла решение сделать его своим невольным помощником, ее дальнейшая судьба сделала крутой поворот, устремившись в совершенно невероятном направлении. И хотя, в конечном счете, ее судьба все равно сделала бы этот поворот, своими действиями Нами значительно ускорила изначально предполагающиеся события. Впрочем, конкретно сейчас, Нами все еще пребывала в блаженном неведении относительно своего скорого будущего. «Босс, босс!» Радостно замахала рукой девушка, не осознавая, что конкретно сейчас этот ее жест был равносилен ритуалу призыва самого дьявола. «Как я рада, что вы здесь!» Остановилась перед заслегка запыхавшейся Нами. «За мной гонится, поэтому я рассчитываю на вас!» И убедившись, что ее преследователи достаточно близко, девушка добавила звонким голосом. «Босс, я оставляю их на вас, задайте им жару». И с этими словами Нами, одарив зарасияющей улыбкой, проскользнула мимо него и устремилась. Никуда она не устремилась. Замерев с поднятой ногой, мгновенно побледневшая Нами застыла на месте, боясь лишний раз вздохнуть. Скосив глаза вбок и вверх, девушка увидела равнодушный взгляд карего глаза, направленный на ее преследователей. Словно парень и не держал ее за горло своей лапищей, хватка которой, по субъективным ощущениям Нами, больше подходила железным тискам, нежели человеческой руке. И все же, в любой другой ситуации девушка бы обязательно попробовала тут же заболтать схватившего ее парня или, в крайнем случае, попыталась бы вырваться, но только не сейчас. Слишком уж знакомой показалась ей хватка парня. Слишком много погребенных воспоминаний она пробудила. На долгих несколько секунд Нами вновь почувствовала себя десятилетней девочкой, что беспомощно дергается в руках этого ублюдка, Орлонга. И этих секунд вполне хватило ее преследователям. Когда девушка взяла себя в руки, все пути к спасению оказались отрезаны. Она оказалась окружена, или правильнее будет сказать, оказались окружены. Схвативший ее парень как-то не спешил ослаблять свою хватку. «Эй, братишка, спасибо, что поймал ее для нас», — обратился к Зара самый здоровый из преследователей Нами. «Думаешь, нам действительно стоит его благодарить?» — озадачился другой. «Ага, она ведь назвала его своим боссом, разве нет?» — спросил третий. «Но зачем он тогда ее поймал?» — резонно возразил первый. Пока десяток мужиков, взяв Зара и девушку в кольцо, увлеченно перепирались между собой, зеленоволосый мечник медленно осмотрелся по сторонам. Обветренные загорелые лица, мощные накачанные фигуры, сабли в руках, банданы на головах и, самое главное, наколки пиратского флага, вытатуированных на оголенных плечах некоторых мужчин. Затем Зара скосил глаз на девушку в своей руке, а потом и на ее небольшой мешок. Чуть подумав, парень приподнял Нами рукой, все так же продолжая держать ее за шею, и, немного покачав на весу, опустил обратно. Ситуация прояснялась. В мешке, едва ли не равном весу самой девушки, за которой так упорно бежала толпа пиратов, могло быть только золото. Поправка. Украденное у пиратов золото. И учитывая, чем конкретно занимался Зара последний год, после того, как снова отправился в море, ему даже не нужно было гадать, кого именно он поймал. «Кошка-воровка Нами, не так ли?» — спросил девушку Зара. Глаза Нами мгновенно приняли идеально круглую форму. «Чечет это, ты ведь Нами, девушка, что грабит пиратов, верно?» — терпеливо переспросил мечник. Невнятно промямлила упомянутая девушка, лихорадочно соображая, откуда этот парень мог знать ее имя и прозвище, данное ей пиратами, которых она ограбила, и чем ей все это может грозить. Мысли Нами заносились как сумасшедшие. Девушка изо всех сил пыталась проанализировать все известные ей факты, чтобы суметь выдать однозначно верный ответ, который помог бы ей остаться в живых. Сбежать она уже так и так не могла, а, признавшись, появлялись варианты. Первый, и самый маловероятный. Ей могут помочь. А что? Вдруг она наткнулась на доброго самаритянина или ярого ненавистника пиратов, такого же, как она сама. Правда, как честно признавалась себе Нами, это звучало откровенным бредом даже в ее собственной голове. Жизнь никогда не бывала к ней настолько щедрой, так с чего бы ей начинать сейчас? Второй вариант заключался в том, что ее поймал наемник, которому пообещали награду за ее голову. Третий вариант мало чем отличался от второго, но суть его состояла в том, что схвативший ее мечник был как-то связан с некогда ограбленными ею пиратами, например, новый член команды. Уж точно не старый, потому как она бы никогда не забыла подобного человека. Так и не придя к какому-то одному, однозначно верному, выводу, Нами решила все-таки рискнуть и сказать правду. «Да, я Нами», — созналась девушка после несколько затянувшейся паузы, искренне надеясь, что неизвестному мечнику не приказывали прирезать ее на месте. Теперь Нами могла только надеяться на удачу. Первый вариант развития событий стал бы идеальным, но очень маловероятным. Именно поэтому девушка готовилась к осуществлению второго и третьего варианта и лихорадочно соображала, что будет делать, если мечник решит осуществить четвертый, тот самый, где ее прирежут на месте. В случае, если мечник начнет качать права, чтобы ее отдали ему, то могла начаться заварушка, и тогда у нее появлялся неплохой шанс на побег. Не будет же мечник сражаться, удерживая ее за горло. А чтобы мечник начал именно сражаться, и не пытался прирезать ее на месте, Нами решила подлить масла в огонь. «У меня полный мешок золота, и оно все твое, если ты мне поможешь», — выпалили девушка. Естественно, кем бы он в итоге ни оказался, добрым самаритянином, наемником пиратов, членом пиратской команды или обычным убийцей, отдавать ему свои деньги, раз украла, то значит ее. Она не собиралась. Конечно, мечнику незачем было об этом знать. Вот только, вместо какого-либо конкретного ответа, пристально смотрящий на нее Зара лишь громко хмыкнул, словно сумел прочитать ее последние мысли. На самом деле, пусть сама Нами и не могла этого знать, Зара услышал в ее голосе очень знакомые, жадные до денег, нотки. Он знал только одного человека, в голосе которого частенько проскальзывали похожие нотки, и этот человек не упускал попавшие ему в руки деньги. Зара не сомневался, обещания девушки поделиться золотом не стоили и жалкого Белли. «Эй, это наше золото!» Услышав предложение Нами, возмутился самый здоровый из пиратов и, судя по всему, командир преследователей. «Братишка, предлагаю разойтись по-хорошему», — обратился он к Зара. «Ты отдаешь нам девчонку и идешь, куда шел. Мы друг друга не знаем, и у нас нет причин ссориться. Если ты, конечно, действительно не ее босс, тогда можешь считать, что мы уже в ссоре». Зеленоволосый мечник с удивлением понял, что, несмотря на свой внешний вид, а выглядел пират самым тупым и здоровым из всех присутствующих, заговоривший с ним мужик выгодно отличался от всех остальных своих товарищей явным наличием мозга. Тут нужно заметить, что наличие мозга у пиратов чрезвычайно редкое явление. Будучи охотником на этих самых пиратов с неплохим стажем, Зара знал об этом наверняка. «Вы пираты?» После непродолжительной паузы ответил Зара вопросом на вопрос, решив, на всякий случай, подтвердить свои ранее сделанные выводы о причинах преследования Нами. Хотя девушка уже, фактически, и так их подтвердила, озвучив свое предложение, но влияние Луфи есть влияние Луфи. И это влияние говорило Зара о том, что никогда не следует упускать случая, перепроверить уже имеющуюся у него информацию, какой бы достоверной она ему ни казалась. В некоторых вещах Луфи был настоящим паранойком и старательно взращивал точно такую же паранойю у всей своей семьи. И, надо признать, не без причины. За прошедшее время вся их семья успела стать настоящей костью в горле у большого числа людей, и многие шли на довольно изощренные поступки, чтобы от них избавиться. Шансов, конечно, у таких людей не было никаких, но, тем не менее, паранойя Луфи не раз спасала всю их семью от различной головной боли или преждевременного объявления всему миру о том, что никакие они не охотники на пиратов, а самые что ни на есть настоящие пираты. «Да, вслед за Нами», — подтвердил здоровяк выводы Зара. «За вашего капитана дают награду», — уже куда более заинтересованно уточнил мечник. «Да, целых 9 миллионов Белли. Капитан Вилли по прозвищу Бешеный. И если тебе дорога твоя жизнь, то лучше с ним не связывайся, он совершенно беспощадный». «Понятно», — кивнул Зара, после чего Нами обнаружила себя сидящей на земле. «Извините, ребята, но девушку я вам не отдам», — добавил мечник, вытягивая катаны из черных ножен. «Зря ты так с Нами, братишка», — оскалился главарь. «Мы вполне могли разойтись по-хорошему». «Вот это вряд ли», — покачал головой Зара. «Вы, ребята, даже не представляете, какой у меня капитан. Любой хомяк от зависти удавится по сравнению с ним. Он не упустит случая добавить в свою копилку награду за голову вашего капитана, а также всю вашу провизию и все, что ему приглянется на вашем корабле, да и сам корабль тоже. Его девиз – «Экспроприируй экспроприированное». А в ответ тишина и совершенно пустые взгляды. И только здоровяк заметно нахмурился, подтверждая выводы мечника о том, что в его голове действительно есть мозги, а не только кость. «Простите», — вздохнул Зара, решив сжалиться над остальными, ничего не понимающими пиратами, «я имел в виду его девиз. Грабь награбленное». И любимое его занятие — грабить пиратов и получать за них вознаграждение. Он находит это ироничным. Впрочем, надо признать, я тоже. А в ответ опять тишина. Хотя, как, опять же, невольно отметил мечник, пират-здоровяк нахмурился еще сильнее и стал подозрительно оглядываться по сторонам. То ли подельников Зара пытался найти, то ли прикидывал, куда ему бежать. «Ладно, забыли», — снова вздохнул Зара и взмахнул одной из катан. «Гья! Арх!» Два бандита разом рухнули на землю, буквально перерубленные пополам. «Ах ты, су!» Покатилась по земле отрубленная голова главаря. Пусть он и обладал мозгами, но все-таки оказался недостаточно умен, чтобы дать деру сразу же, как только Зара убил первых двух, или чувство ответственности за своих людей сыграло свою роль. Ублюдок. Умерло еще трое, включая того, кто решил привлечь внимание Зара столь нелестным высказыванием в его адрес. И тут до остальных, наконец, дошло, в какую задницу они попали, а уже мгновение спустя оставшиеся пираты осознали и ее поистине гигантские размеры, когда один из них сумел опознать убивающего их мечника, убийца пиратов Зара. Сообразительный малый тут же поплатился жизнью за свои слова, зато оставшаяся троица, не сговариваясь, бросились на утек, чтобы умереть буквально через несколько шагов. Вся бойня заняла что-то около 10 секунд. 10 жалких секунд и нами обнаружила себя сидящей посреди совершенно пустынной улицы, многочисленные прохожие, что были здесь еще буквально минуту назад, незамедлительно исчезли куда подальше, стоило им только почуять назревающий конфликт, в окружении десятка мертвых пиратов и одного их совершенно спокойного и равнодушного убийцы. «Ты навигатор?» Встав напротив сидящей нами, спросил Зара. «А?» Только и смогла ответить, все еще шокированная девушка. «Я спрашиваю, ты навигатор?» «Да-да», — ответила нами. «Одна из лучших», — тут же по привычке добавила девушка. «Одна из лучших». «Хм». Зара оглядел сидящую перед ним девушку. Лет 18 на вид, волосы цвета зрелого мандарина до плеч, орехового цвета глаза, приятные глазу черты лица, фигура в форме песочных часов, вполне себе заметная грудь. После смерти Куины, его лучшего друга детства и самого главного соперника, Зара никогда особо не обращал внимания на женщин, предпочитая проводить свое время за тренировками или выпивкой, но, как и любой нормальный мужчина, он вполне был способен оценить женскую красоту. И сидящая перед ним девушка выглядела однозначно красивой. Полосатая футболка с коротким рукавом привлекательно облегала грудь и плоский животик, короткая, до середины бедер, темно-оранжевая юбка и открытые босоножки на высоком каблуке под цвет юбки. Если бы Зара не видел все произошедшее собственными глазами, то он бы никогда не подумал, что с каблуками такого размера вообще возможно бегать, да еще так быстро. «Знаешь, бежала бы ты с этого острова куда подальше, и как можно скорее, после осмотра, вынес свой вердикт зеленоволосый мечник». «А, опять только и смогла произнести нами. Я говорю, беги. Беги как можно скорее и как можно дальше, иначе он тебя найдет и будет поздно. А нельзя ли и мне поучаствовать в вашем, безусловно, интересном разговоре?» Раздался мужской голос из-за спины мечника, из-за чего тот мгновенно побледнел лицом, а его лоб покрылся заметной испариной. «И, Зара, не соблаговолишь ли ты мне объяснить, кто это твой некто он? Честное слово, мне очень интересно. Луфи, я нашел нами», отступив в сторону, обернулся Зара, тут же без всяких раздумий сдав девушку. Доброта, как говорится, добротой, но своя шкура дороже. А все еще сидящая на земле нами оценила новое действующее лицо. Модные открытые шлепанцы на ногах, длинные, какого-то темно-зеленого, кислотного цвета шорты, темно-фиолетового, опять же, кислотного цвета футболка с коротким рукавом. Глаза скрыты под солнцезащитными модными очками, сквозь стекло которых виднелся небольшой шрам под левым глазом, и копна черных волос, прикрытая старой, заметно потрепанной, соломенной шляпой. Другими словами, стоящий перед нами парень, на взгляд самой девушки, выглядел, если и не совсем безобидно, то где-то рядом, особенно на фоне Зара и в окружении валяющихся окровавленных трупов пиратов, которых последний и понаделал. И при этом всем, как поняла нами по реакции мечника, именно он был главным в их дуэте. «Нашел нами», — переспросила девушка, когда до нее окончательно дошел смысл сказанных слов. «Вы меня искали. Зачем?» Нами буквально почувствовала, как ее сердце стремительно уносится в район пяток. Девушка сразу вспомнила обо всех своих предположениях относительно замершего рядом с ней мечника. И, учитывая, свидетельницей чему она стала минутой ранее, нами совершенно отчетливо поняла, что сбежать у нее не получится. А если все-таки и получится, то точно не сейчас, только не тогда, когда рядом с ней находилась подобная машина смерти. Девушка до сегодняшнего дня и не подозревала, что на свете существуют люди, которые вполне могут сравниться по силе с ненавистными ею рыболюдьми. Однако, знаменитый на все Истблю мечник служил отличным тому доказательством. «Как насчет того, чтобы присоединиться к нашей семье?» С широкой улыбкой, в ответ на вопрос девушки, спросил парень в соломенной шляпе, опустившись на корточки перед нами. Что? Девушка много чего ожидала, но точно не такого, поэтому и ее ответ оказался соответствующим. «Луфи, а я ведь предупреждал, что тебе все время нужно будет объяснять», — произнес Зара, за что удосужился обиженного взгляда парня. «Эй, только настоящая семья способна сделать меня королем пиратов, обычная команда с этим не справится». «Королем пиратов», — невольно повторила вконец растерявшаяся девушка. «Мы пираты». Луфи гордо ткнул себя пальцем в грудь. «И нам нужен отличный навигатор, чтобы он смог провести нас через любое море». Вот теперь до нами все окончательно дошло, и ответ на сделанное ей предложение мог быть только один. «Я никогда не стану пиратом», — яростно отказалась девушка. «Хм». Сидящий на корточках перед нами парень внимательно посмотрел в глаза девушки поверх своих моднявых очков. В ответном взгляде нами плескалось целое море презрения, ярости, злости, отвращения и еще черт пойми чего. «Тогда, как ты объяснишь свою татуировку на левом плече?»